Шагнув с тротуара, я махнула рукой, торопясь остановить первую подвернувшуюся машину. Оказавшись в прокуренном салоне изрядно потрепанной «Волги», назвала свой адрес. Через 10 минут я была в квартире, схватила ключи от «Ауди», валявшиеся на тумбочке, и спустилась во двор. Теперь путь мой лежал на Сущевскую, где жила Анна. Универмаг остался позади, я свернула к новостройкам. Слева и справа совершенно одинаковые дома, 9-этажные, с застекленными лоджиями. Мне пришлось дважды обращаться с вопросами к прохожим, прежде чем я нашла дом под номером 13-Б. Рабочий день уже закончился. Небольшой двор был забит машинами, но место в конце концов нашлось. Серебристый лансер во дворе отсутствовал, однако очень скоро я его увидела. Она въехала во двор, покружила немного, как я недавно, и загнала машину на тротуар возле подъезда. Достала из багажника 2 объемистых пакета с продуктами и через минуту скрылась за металлической дверью. Домофон я заметила раньше, но он, как видно, не работал, потому что Анна его проигнорировала. Следующие 2 часа я томилась, переключая радио с одной волны на другую. Позвонила Агатке, потом родителям. Что еще могла бы сделать, не знала. Обнаружила под сиденьем потрепанный журнал, но почти сразу его отбросила. Когда мое нетерпение достигло критической точки, появился Мерседес черного цвета, и из него вышел Багрянский-старший. Достал заднего сиденья роскошный букет роз и направился к подъезду. Я решила дать людям время определить цветы в вазу. По моим прикидкам, 1/2 часа на это более чем достаточно, и через эти самые 1/2 часа я вошла в подъезд, поднялась на 4-й этаж и позвонила в дверь. Звонить пришлось дважды, прежде чем дверь приоткрылась, и я увидела Анну. Очков на хорошеньком носике не было, взгляд девушки на этот раз был лишен задора, хотя удивления в нем тоже не наблюдалось. «Что вы хотите?» — спросила она тихо. «Поговорить с Федором Осиповичем», — ответила я. «Нет здесь никакого Федора Осиповича». Он выпрыгнул в окно, заслышав звонок. «Убирайтесь», — сказала девушка, и попыталась закрыть дверь, но я этому воспрепятствовала. Анна давила на дверь со своей стороны, я со своей. Силы были приблизительно равные, и кто победит в поединке, оставалось лишь гадать. Но тут из коридора послышался голос Багрянского. «Аня, в чем дело?» Вслед за этим я увидела обладателя голоса. Федор Осипович был облачен в атласный халат и выглядел барином. Отстранив подружку, он распахнул дверь пошире и сказал: «Это вы?» «Это я», — не стала я спорить. «Заходите». Я вошла и прикрыла за собой дверь. Сцепив руки на груди, Анна замерла рядом. Не обращая на нее внимания, Багрянский-старший сурово произнес: «Жду объяснений вашему странному вторжению». «Я хотела, чтобы вы взглянули вот на это», достав из кармана распечатанную на принтере фотографию с художествами Берсенева, сказала я и протянула ее Федору Осиповичу. «Что это?» — похоже, он и вправду не понимал. «Кто?» — поправила я. «Официантка в Слободе, о которой я вам рассказывала. Она принесла вашей жене рюмку текилы». «Чушь какая-то», — нервно засмеялась Анна. Багрянский вроде бы ее не слышал, так и замер с листком бумаги в руках, а я покинула квартиру, в которой мне по непонятной причине не хватало воздуха. Через час я вырвала бывшего из сонной дремы, в которой он пребывал вполне заслуженно после насыщенного трудового дня, и мы довольно долго бродили во дворе его дома под бдительным оком супруги, метавшейся от одного окна к другому. Олег Викторович то гневался, то зубы стискивал, а я подробно излагала все детали своего расследования, не утаив ничего. Даже факт нашего с Берсеневым пребывания в доме Юдина был освещен подробно, в деталях, хоть я и догадывалась, что, узнав о нем, родители будут окончательно во мне разочарованы, и мой неразумный во всех смыслах поступок подтвердит давние подозрения Агатки, что в семье завелся придурок. «Башку бы тебя оторвать», — с грустью заметил бывший, когда я закончила свой рассказ. «Папа это сделает лучше», — заверила я. «На твоем месте я бы маму больше опасался. Она тоже внесет свою лепту». Олег хмыкнул, покачал головой и сказал, глядя куда-то вдаль: «Если Юдин действительно убил жену, Это самый скверный из всех возможных вариантов. Почему? Потому что даже если мы соберем все доказательства, нам никто не поверит. И в народе еще долго будут ходить легенды об отважной журналистке и ее верном муже, которых уморили проклятые коррупционеры. Людям нужны идеалы, пожалуй, я плечами. А мне нужны доказательства и отличные показатели в конце месяца. О том, что знаешь, помалкивай, и Берсеньеву своему скажи, что про Тани раскрывал. Достаточно того, что это знаю я, остальным без надобности. И дай, в конце концов, нам возможность нормально работать. Он махнул рукой и пошел к подъезду. А я с чувством выполненного долга, которому примешивалось подозрение, что людям жизнь я все-таки порчу, отправилась домой. Переложив все заботы на плечи бывшего, мне следовало успокоиться, но не тут-то было. Спокойствием даже не пахло, мало того, вновь навалилась тоска, и квартира, встретившая меня гулкой тишиной, показалась чужой и неприютной. Я прошла на балкон, прихватив из шкафа в кухне сигареты, устроилась на пластмассовом стуле и, опершись на перила, стала разглядывать двор. Соседки совершали обычную прогулку. Заметив меня, одна из них крикнула: «Фенька, как дела у сестры?» «Отлично, скоро ее выпишут из больницы, она всех пересажает». «Правильно, а то взяли моду в людей стрелять. Передай ей привет». «Непременно». Соседки, удовлетворенные нашей беседой, направились в сторону гаражей, а я обратила внимание на черный джип, который пристроился за деревьями. Транспортные средства всех соседей были мне хорошо известны. Даже моя Ауди на их фоне выглядела экзотическим цветком, а джипы здесь вообще не приживались. Хотя времена, бывает, и меняются. Я разглядывала джип со все возрастающим чувством, что оттуда разглядывают меня. Может, так и было. То ли враги стали солидней и сменили «Жигули» на джип, то ли это охрана, на которую намекал Берсеньев. Минут пять я всерьез подумывала спуститься и спросить хозяина джипа, если он, конечно, там, что ему понадобилось в моем дворе. Но мысль не увлекла. Я продолжала сидеть, одну сигарету сменяла другая, пачка опустела, а я, успев продрогнуть до костей, вернулась в комнату и, как была в пальто, завалилась на диван. На следующий день на работу я не пошла, потому что была суббота, хотя Агатка, безусловно, оценила бы мой трудовой порыв. Набрала воды в ванну и отмокала часа два. Вода успела остыть, а я покрыться мурашками. Когда я готовила себе кофе, позвонил Ломакин. Разговаривать с ним совсем не хотелось, впрочем, если честно, ни с кем не хотелось. И я буркнула: «Я занята, важное совещание, у меня Кремль на проводе». Димка, не сказав ни слова, отключился, и я смогла спокойно выпить кофе. А потом поехала к сестрице, заподозрив, что сидение дома для меня добром не кончится. Агатка, услышав о моем вчерашнем разговоре с бывшим, начала приставать с вопросами и, удовлетворив свое любопытство, выразила сожаление, что в этот раз никто не ударил меня по голове. Сломал бы себе руку, а мне вернул здравый смысл. Потом мы немного погадали, смогут менты заполучить необходимые доказательства, или злодеям удастся выйти сухими из воды. Я на 60% была уверена, что ментам не повезет. Агатка стала возражать, и процент уверенности поднялся до 80, что говорило о моей крайней несговорчивости в тот день и общем пессимистическом настрое. Доведя сестру до белого коленя, я отправилась домой, потому что больше было некуда. На самом-то деле просто не хотелось видеть себе подобных. Такое случается поздней осенью, когда зверушек клонит в сон, а бесполезных для мира созданий, вроде меня, в депресняк. На моей кухне сидел Ломакин, вертел пустую чашку в руках и улыбался. «Выпить кофе можно в другом месте», — заметила я. «Что-то ты с утра очень нервничаешь», — хмыкнул он. «Я оплот спокойствия в мире хаоса». «Да, ну-ну». Я сбросила пальто и устроилась напротив, улыбка его стала шире. Он продолжал с любопытством меня разглядывать, а я сказала: «У тебя такая физиономия, точно ты пришел сообщить, что мне присудили Нобелевскую премию». «Зачем тебе премия? Ты и так огребешь бабла немерено». Подобное заявление скорее насторожило, чем удивило, но я спросила с усмешкой. «Куда мне следует отправиться с большой лопатой?» «Сиди дома, поднесут на блюдечке с голубой каймой». «Кто поднесет?» — убирая с лица ухмылку, спросила я. Димка засмеялся. «Стас, или ты побаиваешься, что делиться парень не намерен, вот и психуешь с утра?» «Если не хочешь, чтобы у меня мозги закипели, выражайся ясней». «Хочется немного подурачиться, валяй». «Не хочется», — отрезала я, — «в чем дело?» Димка с большим усердием принялся разглядывать ноготь на своем мизинце. «А знаешь, я тебе поверил», — заявил он, вдоволь поиспытывав мое терпение. «Хоть и подозревал, что это глупо. Классно ты меня за нос водила». «Какой к черту нос? Что на тебя вдруг нашло?» «Слушай, а ты молодец, я бы и сейчас поверил. Ладно, давай сделаем вид, что ты ничего не знаешь. Вчера вечером обнаружили труп Насти в ее собственной квартире. Кто-то пробил ей голову. Наверное, ограбление. Наверное, у Стаса стопроцентное алиби. Наверное, ты его подтвердишь». Я вцепилась в стол, стены кухни качнулись, а вместе с ними и физиономия Димки. Он смотрел с таким видом, точно я явилась самым большим разочарованием в его жизни. Должно быть, так и есть. «Ты все выдумал», — с трудом произнесла я. «Не переигрывай. Событие печальное, но тебе, безусловно, на руку. Грабители они такие. Нет-нет, да и шваркнут кого-нибудь по затылку. О том, что Стас в городе, ты, конечно, тоже не знала. Приехал несколько дней назад, правда, жить предпочел отдельно от супруги. Поселился в гостинице и, вероятно, забыл предупредить жену об этом. Я знал, что парень долго не выдержит. Терпение никогда не было его сильной стороной, особенно если речь идет о миллионах». «Где он?» — хватая пальто, спросила я. «А то ты не знаешь». «Где он?» — заорала я. Димка нахмурился, с полминуты, которые показались мне несуразно долгими, смотрел на меня и очень медленно ответил. «Гостиница «Старый город», 16-й номер». Уже на улице я поняла, что забыла ключи от машины, и бросилась через дорогу ловить такси. Меня здорово трясло, то ли от холода, то ли еще по какой причине. Должно быть, выглядела я хуже некуда, всю дорогу водитель на меня косился, а, высадив возле гостиницы и получив деньги, вздохнул с заметным облегчением. Девушка за стойкой регистрации тоже смотрела с неодобрением. Гостиница дорогая, всего несколько номеров класса люкс, и посетители вроде меня вряд ли здесь желанные гости. «Вы», — начала она, а я смогла расцепить зубы и произнести вполне внятно. «16-й номер, Малахов». «Да, он у себя», — кивнула девушка, еще больше нахмурилась. А я припустилась к лестнице. 16-й номер был на втором этаже. В какой-то момент я испугалась, что хлопнусь в обморок раньше, чем увижу Стаса. Стены с развешанными на них картинами в золоченых рамах то кружили, то прыгали, и я, привалившись плечом к косяку ближайшей двери, зажмурилась, пытаясь выровнять дыхание, и покрепче сцепила зубы. Я гнала все мысли прочь по дороге сюда, сосредоточилась на одной самой главной — я должна увидеть Стаса. А теперь, стиснув рот рукой, пыталась решить, что скажу ему, зная при этом, что мои слова совсем не важны, важно, что ответит он. Ответит ли? «Ему придется», — подумала я с внезапной злостью. Именно она дала мне силы преодолеть последние 13 метров. Дубовая дверь золотой цифрой 16. Я надавила ручку, дверь распахнулась. Просторный холл, переходящий в гостиную, мягкая мебель, приглушенный свет. Снег так и не лег, хотя все сроки вышли. Оттого темнело рано, уже в 2 часа в помещении сумрачно. Настольная лампа с большим абажуром отбрасывала странные тени, 2 полукруга, наползавшие друг на друга. Стас стоял у окна, курил, и левой рукой вертел бокал, пристроив его на подоконнике. Он, конечно, слышал, как я вошла, но не оглянулся, как будто ему было безразлично, что происходит за его спиной. Я стояла в нескольких метрах, ожидая, что он, наконец, повернет голову. Я увижу его глаза, бездонные, пугающие, и все пойму. И попятилась, вдруг испугавшись. Ничего не хочу знать, ничего. Сделала несколько шагов и остановилась. Ноги точно приросли к полу. Сердце перестало ухать так, словно колотили в большой барабан, и, кажется, теперь вовсе не билось, повиснув на тоненькой-тоненькой ниточке. Стас чуть повернул голову, давая понять, что о моем присутствии догадывается. Он был в брюках и светлой рубашке, пиджак небрежно брошен на спинку кресла. Я видела, как напряжены мышцы его спины, как едва заметно дрогнула рука, когда он подносил бокал ко рту, чтобы сделать глоток. А мои руки ходили ходуном, когда я зачем-то принялась застегивать пальто. «Ты все знаешь», — словно кто-то шепнул в ухо. «Нахрен тебе этот дурацкий мазохизм? Увидеть его, услышать, понять? Ты ж все знала с самого начала, он такой, какой есть, его не переделать. А ты его любишь, тебя тоже не переделать». Стас будто нехотя повернулся, взглянул на меня, губы кривились в усмешке. «Рад, что ты выбрала время меня навестить», — сказал с издевкой, прошел к креслу, сел и затушил сигарету в пепельнице, не торопясь, словно ждал чего-то. Сделал еще глоток из бокала, поставил его на стол и поднял на меня глаза. А я попятилась. То есть мне-то хотелось броситься отсюда, сломя голову, а еще хотелось орать погромче, зажмуриться и орать. Но я замерла посреди гостиной, сунув руки в карманы пальто, и молча смотрела в его глаза, удивляясь своей твердости. Раньше мне это никогда не удавалось, а то, что я вдруг смогла, вызвало скорее растерянность. Я всегда боялась этого его взгляда, которым он словно бил наотмашь, обхватывала себя руками, сжавшись в комок, в надежде спрятаться, переждать, чтобы потом, когда он произнесет с едва заметной усмешкой тягучая «принцесска», броситься к нему, устроить голову на груди и твердить точно мантру. «Все хорошо, все хорошо». Но сейчас я знала, сколько ни тверди эти слова, хорошо не будет, никогда. Наверное, это самая уверенность, и как следствие безнадега, серая как день за окном, и придали мне силы. Никаких надежд, никакого страха. Закрываться от удара нет смысла. Его уже давным-давно нанесли, и я, словно боксер после нокаута, лежу в углу ринга, беспомощно трясу головой, зная, что проиграла все, что могла, и мне плевать. Ничего, кроме усталости и желания поскорее покончить с этим. «Я пришла из-за Насти». Голос я услышала точно со стороны, хриплый, немой. Я бы даже решила, в самом деле немой. Вот только кто тут мог говорить, кроме меня? «Я понял», — кивнул Стас. «Зачем тебе еще приходить? Присядешь?» — он указал на кресло, но я осталась стоять. «Надо быть экономной, рассчитывая силы, иначе их попросту не хватит». «Настя погибла», — сказала я, не особо подбирая слова, на это сил тоже не было. Стас кивнул. «Да, я знаю». Это его «я знаю», равнодушное, обыденное, добавило боли. Правда, и без того ее хоть отбавляй. «Сегодня имел длительную беседу со следователем», — продолжил Стас. «Он интересовался, где я был вчера вечером. Легкий смешок, недолгая пауза. Кажется, мне требуется алиби. Не хочешь помочь?» На лице появилась ухмылка. Зубы белые, ровные, крепкие, чистая платина. Когда хочет, он может изобразить самую доброжелательную в мире улыбку. Но сейчас не хотел, не считал нужным притворяться. «Ты», — сказала я и запнулась, вновь переоценив свои силы. Не было у меня сил говорить, и видеть его хмылку тоже сил не было. «Ты, что дальше?» — поднял он брови. «Давай, давай, принцесска, я слушаю». Я шагнула к нему, зажмурилась, чтобы не видеть его лица, его глаз, и ударила его, то есть попыталась. Он перехватил руку и оттолкнул меня. «Пошла вон», — произнес устало. Я развернулась на пятках и вышла из номера, аккуратно прикрыв за собой дверь. Мобильный в кармане надоедливо трезвонил, я достала его и с минуту вертела в руках, словно успела забыть, что это за штука такая. Потом начала оглядываться, я где-то на окраине, рядом стройка, грязный снег под ногами. Как меня сюда занесло? Я вновь взглянула на мобильный, вспомнив о его предназначении. 7 вечера. Несколько часов я болталась по улицам. В памяти смутно вырисовывался маршрут. Звонок, на который я так и не ответила, был от Агатки. Вздохнув, я нажала кнопку вызова. «Давай ко мне», — скомандовала сестрица, и я побрела к автобусной остановке. Люди на улице, как и в автобусе, вызывали глухое раздражение. Встреча с сестрой в мои планы не входила сегодня-то уж точно. Но если я не потороплюсь, Агатка чего доброго, сбежит из больницы или, обзвонив всех знакомых, отправит их на мои поиски. Лучше набраться терпения и выслушать все, что она пожелает сказать. Терпение. Это все, что понадобится в ближайшее время. Я сдала пальто в гардероб, купила в киоске по соседству бахилы и поднялась на третий этаж. Агатка в ночной рубашке в горошек сидела в постели, откинувшись на подушке, брови сдвинуты, губы сжаты. Несмотря на все старания, лицо ее казалось по-детски беззащитным. Я улыбнулась и сказала: «Привет», — прошла к окну, села на подоконник и принялась дрыгать ногами. Сцепив на груди руки, сестрица за мной наблюдала. «Ты его видела?» — спросила где-то через минуту. «Кого?» — Агатка зло чертыхнулась. «Стаса». Голос звенел, глаза метали молнии. Я отвернулась и стала смотреть в окно. «Фимка, черт, только не говори, что поможешь ему. Ты ведь не спятила? Чего молчишь, дура?» «Я не спятила», — кивнула я лениво. Но это ее не успокоило. «Когда до тебя наконец дойдет, что он просто сволочь? Наглая, подлая сволочь, которую интересуют только деньги. Он использовал тебя в прошлый раз, использует и сейчас. Разыграл все как по нотам. Женился на глупенькой девочке, которая в нем души не чаяла, а потом воспылала внезапной любовью к тебе на ее глазах. Бил побольнее, чтобы девчонка мозгов лишилась от своих страданий. Она и лишилась, наглоталась таблеток да выжила. Представляю его разочарование. Он уж поди бабло считал и натива. Другой бы выждал время, поиграл бы немного в заботливого мужа, но его даже на это не хватило. Он спятивший сукин сын, ты понимаешь? Он просто убил ее, надеясь, что опять выкрутится. Он и тебя легко подставит, если понадобится, слышишь?» «Разумеется, слышу, раз ты так орешь», — кивнула я. «Это не любовь, Фимка», — с печалью произнесла Агатка, помолчав немного. «Это черт знает что». «Я того же мнения», — вновь кивнула я. «Обещай мне, что ты не станешь ему помогать», — жалобно попросила она. Я спрыгнула с подоконника, подошла к ней и поцеловала в лоб. «Все что угодно, только выздоравливай поскорее.